«Приятно сознавать, что наши усилия увенчались успехом. Берти сможет вздохнуть с облегчением. Когда вы его ожидаете домой?» «Мистер Вустер дома, мэм». Не решая встретиться с мистером Уоттербери лицом к лицу, он предусмотрительно спрятался. «Вы найдете его, заглянув за пианино». Я к этому времени уже сам вылез и первым делом выразил им обоим мою глубокую благодарность. Дживс принял ее с любезностью, а тетя Далия в очередной раз фыркнула, после чего она сказала: «Конечно, из спасибо шубы не сошьешь. Я бы предпочла меньше слов и больше дела. Если ты действительно испытываешь чувство благодарности, сыграй Санта-Клауса у меня на рождественском празднике». И она была по-своему права. «Что против этого скажешь?» Я сжал кулаки, выпятил подбородок и принял знаменательное решение. «Хорошо, старушка». «Так ты согласен?» «Согласен. Вот и молодец. Да чего там бояться? В крайнем случае ребятишки перемажут твои ватные усы шоколадным кремом. Только и всего». «Шоколадным кремом?» — переспросил я, и голос мой задрожал. «Ну, или клубничным вареньем. Ну, таков обычай. И, кстати, не обращай внимания на слухи, которые могли до тебя дойти, что будто бы в прошлом году они подпалили бороду нашему священнику. Это была чистейшая случайность». Я уже было снова начал изображать трепещущую осину, но тут в разговор вмешался Дживс. «Прошу прощения, мэм». «Да, Дживс. Если мне позволительно внести предложение, я бы сказал, что артист более опытный, справился бы с этой ролью успешнее, чем мистер Вустер». «Вы что, вызываетесь добровольцем?» «Нет, мэм. Артист, которого я имел в виду, это сэр Родерик Глоссоп. У сэра Родерика более внушительная наружность и голос гуще, чем у мистера Вустера. Если он своим басом произнесет «хо-хо-хо-хо», это произведет сильнейший драматический эффект. И я не сомневаюсь, что вам он в просьбе не откажет. Тем более, включился я, что он имеет обыкновение зачернять себе лицо жженой пробкой. Совершенно верно, сэр. Он будет рад нарумянить щеки и нос для разнообразия. Тетя Далия задумалась. «Пожалуй, вы правы, Дживс», — проговорила она наконец. «Жаль, конечно, детишек. Они лишатся самой веселой потехи, но пусть знают, что жизнь состоит не из одних удовольствий. Спасибо, я, наверное, не буду это пить, еще слишком рано». И тетя нас покинула, а я, глубоко растроганный, взглянул в глаза Дживсу. Он избавил меня от опасности, от одной мысли, от которой у меня мурашки бежали по спине. А ведь я ни на минуту не поверил тетиному утверждению, что будто бы борода у священника загорелась по чистой случайности. Юное поколение, наверное, многие ночи напролет замышляло этот террористический акт. «Дживс», — сказал я, — «вы что-то такое говорили давеча насчет поездки на Флориду после Рождества?» «Это было всего лишь предположение, сэр. Вы хотите поймать на удочку тарпонка, не так ли?» «Не скрою, это мое горячее желание, сэр». Я вздохнул. И не столько потому, что мне жалко было рыбу, быть может, добрую мать и жену, которую хотят подцепить на крючок и вырвать из круга близких и любимых. Меня лично без ножа резало сознание, что я пропущу в клубе трутни турнир по метанию летучих стрел, где мне светило стать победителем. Но ничего не поделаешь. И я подавил сожаление. «Тогда отправляйтесь за билетами». «Очень хорошо, сэр». А я прибавил торжественным тоном: «И да поможет небо той рыбе, Дживс, которая вздумает потягаться хитростью с вами. Ее усилия останутся тщетными».